Рафаэль находил в палаццо Донны Вилаты не только отдых, но и сокровищницу, из которой черпал силы и пищу для своего ума, для своего творчества. Идя к ней, он хотел отбросить всю мишуру, которая налипла на него вместе с растущей славой. Ведь каждый его выход во дворец, помимо воли, превращался в какое-то торжество, становился церемонией. За ним тянулась толпа художников, стремившихся как-нибудь невзначай попасться на глаза папе, и в этой церемонии порою участвовали достаточно известные мастера, а за ними увязывались ученики, граверы, слуги. Послы, видевшие это шествие в первый раз, считали, что перед ними владетельный князь, окруженный придворными. Но к своей Донне Вилате он пойдет один. Там, в тихом уголке сада, в беседке, обвитой глициниями, под аккомпанемент фонтана, у ног прекраснейшей из прекрасных, какую он считает хозяйку палаццо, он будет слушать последнюю часть Кортеджано своего друга Бальдасаре Кастильоне. Он уже знает предыдущие. Это наставление придворного, как считают многие, стараясь запомнить правила, чтобы быть приятными в высшем свете. Но совсем не эти цели преследуют Кастильоне. Он указывает, чем должен быть настоящий образованный человек, как должен он воспитывать себя сам, каким должен быть в обществе и на войне. Теперь он начал знакомить своих друзей с картинами идеальной, чистой любви. В памяти Рафаэля встали и рассказы Кастильоне о привидениях, являвшихся, чтобы наказать преступников за злодеяние. В те времена вера в привидения, как в справедливое возмездие судьбы, еще крепко жила в обществе. В прошлый раз, после прочтения у Донны Вилаты рассказа о привидении, будто бы посещавшем старый дворец злодея Бернарбо Висконти в Милане, Рафаэль, в свою очередь, рассказал перуджийское предание о наказании смотрителя благотворительных заведений. Для увеличения своих доходов он морил голодом порученных ему обитателей богадельни. И тогда добродетельные привидения решили его проучить. Они явились к нему в виде нищих, огромную вереницей, и стали танцевать вокруг вора с зажженными свечами. Среди этой пляски смерти внезапно появился покровитель дома для бедных, святой Алло, с грозной речью, отчего эконом упал замертво. Рафаэль старался подражать загробному голосу привидения, и это было настолько смешно при его наружности, что слушатели разразились громким хохотом. Каким серебром сыпался смех хозяйки дома! Какая красота была в ее голосе, когда в тихие вечерние часы она пела, играя на арфе. А Кастильоне после рассказа Рафаэля прочел еще свои стихи, и благозвучные строки о появлении под стенами осажденной Мирандоллы тени убитого героя Пико потрясли и Рафаэля, и прекрасную хозяйку. Что-то сегодня прочтет Кастильоне. Рафаэлю не пришлось в этот день побывать в заветном палаццо, где жила его душа. Явился посланный от папы, требуя его немедленно в Ватикан. И пока он выслушивал приказания Льва X, примыкавшие покои дворца наполнились шумом и говором. Откуда-то появились его неотвязные спутники, обычная огромная свита, частью любопытствующих, частью жаждущих пробиться к нему в обиталище полубога Рима, и поймать там как-нибудь за хвостик счастливую судьбу.